Глава 37. Соображалочка. Как и обещал, Грегори разбудил меня на рассвете. Было видно, что фамильяру очень неловко прерывать мой сон. Он так мило ворчал, мол, бедная девушка, и еще что-то вроде «ей бы спать до полудня, да лелеять себя». От такой заботы мое настроение сразу поднялось на несколько позиций. Признаться честно, я вообще была покорена по-стариковски бормочущим духом-хранителем, сохранившим память о своей прошлой жизни. «Кстати, как это у него получилось?» Я не удержалась и спросила. «Это все благодаря нашему цветочку, лилии. Тимохина — бытовик. Сейчас эта специальность признана во всем мире, но раньше, до попадания лилии, когда твой батюшка еще под стол ходил, бытовиков за глаза называли никчемными. Никто подумать не мог, что именно они способны виртуозно смывать темные проклятия. Если бы не Лиля, мой райланчик не дожил бы до великих игр, что, собственно, и было запланировано твоим муженьком и его кукловодом. Бедный мальчик!» Злобик покосился на спящего Марка и покачал мохнатой головой. «Ему ни за что больше всех прилетело. Сама смотри, вето на убийство детей в его случае не сработало. Райлана отравили еще младенцем. Потом окружение. В связи с проклятием мальца избегали все взрослые, которые так-то должны дарить ребенку ощущение защиты. Все придворные, да и сам Алдел, сторонились парнишки, несмотря на то, что он так-то был в четверке наследников. Единственным лучиком света для парня стала Лиля. Она сумела понять, как победить проклятие, и подарила Райлану то тепло, которого он был всегда лишен. Побратимы — это хорошо, конечно, но девушка — совсем другое!» Хмыкнул мастер Грегори в усы. «Да...» — прокомментировала я, сделав глубокий вздох. «А теперь еще и сына у него украли...» «И Лильку чуть не кокнули!» — поддакнул кот, обиженно поморщившись. «Они, когда напали на особняк с целью похищения, целенаправленно били именно по ней. Если бы Лиля не была великолепным боевым магом...» Я крепко сжала пальцы в кулаки, чувствуя злость на весь орден разом. На орден и его предводителя. «Животные! Нет, хуже! Не каждое животное нападает на своего сородича. Даже ради власти над территорией!» Мы еще пару минут повздыхали со злобиком над спящими детьми, а потом я пошла приводить себя в порядок в ванную комнату, захватив с собой на этот раз платье нежного песочного цвета. Грегори тем временем остался будить остальных. Когда я вернулась уже при параде, драконы сидели на диване полностью одетые, но очень мрачные. Видимо, фамильяр вкратце изложил им суть до дела, и Эван с Лилией прониклись сложностью момента. «Я бы могла эту Сильвию скрутить два счета!» Злилась маленькая Амира, скрестив руки на груди. «Я вынуждена терпеть эту...» «Мне не нравится, что она может читать наши эмоции!» Категорично процедил Сагай, постукивая пухлым пальчиком по крохотной коленке. «Это выглядело очень забавно. Если бы не серьезность момента, я бы точно рассмеялась». «Согласна!» — отрезала иномерянка от досады, хлопнув ладошкой о подлокотник дивана. «Это вообще бесит больше всего! И слимов нельзя больше есть, даже четвертинку!» Это может повредить печать сокрытия Медоуза. Да и глушить зверя дальше может быть опасно. Арбалет арбалетом. Но спихивать и дальше все на Кристу просто несправедливо. Она и так нам помогла, как никто. Да мне не трудно. Скромно улыбнулась я, замирая у двери в ванную. Зато мне трудно. Рыкнул Эван, спрыгивая с дивана, который при его новых габаритах выглядел просто гигантским. И трудно, и стыдно. Сколько можно подвергать твою жизнь опасности? Перешел на свистящий шепот дракон, смотрящий на меня снизу вверх так, как будто все наоборот. Это я маленькая, а не он. Будь моя воля, я бы и тебя заменил одним из своих суперагентов, но у меня нет девушек из человеческой расы. Мужчины есть, а девушек некрас меня раздери. Нет! Эван, тише! Цыкнула на мужчину в детском теле Лилия, пряча лицо в ладонях. Ух, будем работать с тем, что имеем. Соберитесь, а эмоции, их можно приглушить. Только бы вспомнить зелье. Как оно там называется? Лавер! Охнула я, хлопнув себя по лбу. И готовится оно просто, из простых ингредиентов. Пройдя по комнате, загнула пальцы, вспоминая. Лавандовая вода, корень ромашки, морская соль и руна покоя. С руной проблем не будет, так как теперь магия у меня имеется. Я остановилась и глянула на парочку драконов и мастера Грегори. Последний посмотрел на меня с ухмылкой и тут же прокомментировал. «Ребята, мы нагнем эту тень! Нагнем, сука! Кем бы оно ни было!» Злобик засмеялся, и у меня табун мурашек побежал по телу от его злодейского смеха, а на губах расцвела смущенная улыбка. Какой тонкий комплимент! Оценила от души, прежде чем оставить детей и отправиться с Грегори на поиски ингредиентов для лавера. Рассвет только занимался, однако я проверила, чтобы Сильвия дрыхла без задних ног, заглянув для этого в хозяйские покои. Не хотелось оставлять Эвана и Лилию с ней. Вдруг эта темная опять ворвется в детскую и решит успокоить детей. Не подумайте, в данном случае я волнуюсь не о том, что это ей удастся сделать. Тут скорее наоборот. Эван в таком решительном настроении, что это однозначно Сильвию ждут неприятности. Теневичка не успеет даже выпустить свой розовый дар, как ее заморозят до хруста. А мне потом думай, как разрешить ситуацию. Ментально воздействовать на Сильвию нежелательно. Она совершенно чиста пока. С ее разумом не работал никто из рода продажных Сагай. Ни Ананта, ни Даймон. Поэтому оставлять на девушке следы от ментального воздействия может быть опасно. С Крисом в этом плане куда проще. На Медоу столько имелось ментальных закрепов, что один мой якорь даже никто и не заметит. Тем более, что я пользовалась именно магией Ананты. Хм, а это ведь странно. То, что на Кристиане столько узелков, которые оставляют после себя ментальный приказ. Подумала я, спускаясь в пустую кухню и шныряя по полкам в поисках лавандовой воды, морской соли и корня ромашки. Ей явно разрешено воздействовать на Медоуза. Значит, он находится в ее подчинении. Хм. Организацию связи между членами этого ордена необходимо как следует изучить, чтобы понять внутреннюю структуру. Что-то мне подсказывает, что поймать тень без четкого понимания работы секты не получится. Я хотела поделиться своими мыслями с Грегори, но общественная кухня — это не то место, где правильно было бы это сделать. Поэтому пока оставила свои мысли при себе и занялась готовкой, когда все было найдено для зелья. Времени потратить пришлось прилично, несмотря на то, что я спешила, как могла. За время варки настоя Злобик успел 3 раза смотаться в детскую, чтобы проверить, спит ли в соседней комнате Сильвия или уже поднялась. На 3-й раз остался наверху, потому как на кухню потянулись работники господина Ларсона. Свое присутствие я объяснила просто. Голова болит. Запах отвара из ромашки прекрасно вписывался в легенду об успокоительном чае, поэтому все слуги Медоуза легко мне поверили, не находя в моих действиях ничего подозрительного. Даже помощь предложили, но я, естественно, отказалась. Быстро перелила в небольшой литровый кувшин получившийся настой и поспешила обратно. «Сделала, умница!» Первым делом ко мне притопал сердитый, пока еще темноволосый Эван. «Она уже заглядывала. Пришлось играть с Лилькой в кукольном домике». Я тихо засмеялась, снова ловя этот диссонанс. Маленький Марк и голос белокурого великана. Представлять, как ледяной дракон вынужден играть в куколки, побоялась. Мысленно отогнала зарождавшуюся картинку, посланную фантазией, чтобы не засмеяться в голос. «Сделала. Но зелье сейчас пить нельзя. Оно должно настояться, остыть. Только после этого предстоит наложить руну покоя». Озираясь по сторонам, я подошла к высокому шкафу, где хранились в небольшом количестве детские вещи пленников, и поставила кувшин на самую нижнюю полку, ближе к стене, чтобы его не было видно. «Пока мы ждем, предлагаю дальше играть, только уже вместе». «Это какой-то мой детский кошмар!» Пробормотал Эван, возвращаясь вместе со мной к высокому 3-этажному кукольному домику. «Не ворчи!» С насмешливой улыбкой прокомментировала соратница Сагая, теребя свои временные белые локоны. «Неплохая ведь попытка казаться безобидными!» «Я согласен с Ликой!» Поддакнул Злобик из-под кровати, который забрался туда на тот же случай, случай неожиданного появления Сильвии. «Тем более теперь, под надзором этой грымзы, мы ничего другого сделать не сможем. Хорошо еще, что болты с лимами отравить вчера успели. Крис, ты арбалет хорошо спрятала?» Я поморщилась на сокращение своего имени. Оно полностью повторяло сокращение имени Медоуза, а это весьма неприятно. В сумке лежит и арбалет, и болты к нему. «Отлично! Играйтесь тогда, детишки! Я пока подремлю! Всю ночь не спал!» Кот широко зевнул и попятился в подкроватную темноту, ближе к нашему схрону. «Подожди, разговор есть!» – остановила я Грегори, подходя к домику. Присела на пол и задумчиво посмотрела на мрачного Марка и внимательную Лилию. «Это Сильвия. Я не вижу на ней ментального воздействия. Либо она молодая и только попала в орден, либо тот, кто покровительствует ей, на 100% убежден в ее верности. Но не это главное. Чистота Сильвии заставила меня задуматься о том, что мы совсем не знаем, как устроен орден. Как работает управленческая структура этих теневиков? Или вы знаете? Если да, то я тоже хотела бы знать». «Не нужно это тебе!» Грубо отрезал Эван, сжимая куколку с белыми длинными волосами слишком крепко. Могу поклясться, я слышала, как ее корпус хрустнул от этого сжатия. «Тебя и так втянули, куда не следовало бы втягивать хрупкую невинную человечку!» «Эван!» Осторожно коснулась Лилия плеча ребенка, наблюдая, как я недовольно поджимаю губы. «Нет!» — огрызнулся дракон. Я рад, что детей удалось вывести из-под удара. Но, Криста, это все очень плохо. Медоуз, появление этой Сильвии, скоро переезд в неизвестном направлении. Я чувствую, как теряю управление событиями. Еще чуть-чуть, и никто не сможет гарантировать безопасность Криста, Лиль. А это несправедливо! Так! Раздался из-под кровати свистящий шепот Грегори. Хорош мне тут панику наводить! Так сложились обстоятельства, Эван. Да и Криста с огромным достоинством принимает удары судьбы, которая втянула ее в эти так называемые события. Да ты вообще должен молиться на девчонку. Мы с мертвой точки сдвинулись за последние 40 лет только благодаря ей. Тень так лихо растворился, когда ты развернул рейд ликвидации. Никто и глазом моргнуть не успел. Он или она полностью оправдал свое прозвище. Так что прекращай цедить свое недовольство и расскажи в паре слов об этой долбанной организации теневиков. А мне дай поспать. Эван недовольно прищурился, забавно надувая детские щечки Марка. И все мое недовольство как рукой смыло. Я с мягкой улыбкой потянулась к лже-Марку и погладила его по голове. Темно-синие, почти черные глаза малыша удивленно увеличились, а за спиной Сагая, прикрыв рот ладошкой, хихикала белокурая девочка. Такими нас и застала Сильвия, без стука, войдя в детскую.